Глава 35. Мила смотрит мне в глаза. «Я не могу спать с тобой». «Что?» Мотаю головой, хмурясь. Что она имеет в виду? «Я не могу спать с тобой в одной комнате». Складывает руки на груди, а глаза уже начинают блестеть. «Ты храпишь. Я не высыпаюсь. Сегодня буду спать здесь. Не трогай меня, пожалуйста. Я устала». Она захлопывает дверь. Я слышу, как щелкает замок с ее стороны. Так и остаюсь стоять перед дверью. Взъерошиваю волосы. Теперь мне по-настоящему хочется выпить. Почему любое общение с женщинами заканчивается тем, что ты сволочь, а она за что-то на тебя обижена? Я ничего не сделал, а Мила даже выслушать меня не захотела. Да, я понимаю, как это выглядело со стороны. Аня повела себя странно. В ней ревность заиграла, что ли? Или что это было? Стучу в дверь. «Мила, давай поговорим». «Я хочу спать. Поговорим утром». Отвечает сразу. Тоже стояла все это время у двери. Но какая же ненависть сквозит в ее голосе. Да уж, Мила сейчас не в духе. Она обижена и зла на меня. Надо нам, наконец, поговорить нормально и выяснить отношения. Мне надоели недомолвки. Пора с этим заканчивать. А сейчас бесполезно продолжать стоять у ее двери. Хочет поговорить завтра, так и сделаем. Я вспоминаю про Аню, и после 10 минут поисков, когда она не отвечает на мои звонки, нахожу ее в своей спальне. Стоит мне войти, Аня поднимается с кресла и подходит ко мне злая, как фурия. «Демид, как ты мог оставить меня одну, когда я говорила тебе о таких сокровенных вещах? Она же никто. Зачем тебе оправдываться перед ней?» Перевожу дыхание и говорю спокойно. «Либо ты сейчас уходишь спать в одной из гостевых спален, либо я прошу водителя отвезти тебя домой. Я не буду оправдываться. Разговор окончен». «Ладно». Ее лицо становится мрачным. «Я уеду». Аня выходит из спальни. Звоню водителю и прошу, чтобы подогнал ко входу машину. Одной проблемы меньше. Но от подруги я такого поведения не ожидал. Думаю, мне придется пересмотреть наш с ней формат общения. Возможно, сильно сократить его. Она ведь знала, что секс с бывшими для меня неприемлем. И все равно устроила это представление с соблазнением в моем доме. Как нарочно, чтобы Мила все увидела и надумала то, чего нет. Что теперь делать с Милой? Попытаться поговорить снова? Или все же ждать до утра? Она ясно дала понять, что не хочет сейчас никаких разговоров. Но я переживаю, что за ночь она такого себе надумает, чего даже и нет. Почему с женщинами так сложно? Сил не осталось совсем. Я быстро принимаю душ и падаю в кровать. Пойти к ней сейчас или завтра. Долго выбирать не приходится. И я засыпаю. Утром открываю глаза от звонка будильника, даже не почистив зубы, бегу к спальне, где закрылась Мила. Вчера я почти не соображал от усталости. Надо было поставить одного из охранников следить за ней. Нахожу нужную комнату и, как я и думал, ее там уже нет. Куда ушла? Как давно? Квест продолжается. Женщина. Думаю про себя с сарказмом и тут же себя ругаю. Я должен встать на ее место. Я задел ее чувства. Теперь она мстит мне. Не стала спать со мной в одной спальне. Не разговаривала. А теперь куда-то ушла. Наверное, это справедливое наказание за то, что я вообще позволил Ане сделать то, что она сделала. Но я бы предпочел просто поговорить. Набираю номер жены. Она ожидаемо не отвечает. Ну да, мог и не пытаться. Привожу себя в порядок и спускаюсь в столовую. как обычно, застаю маму за утренним чаем. «Доброе утро, мам». «Доброе. Сегодня она кажется мне особенно надменной. Хочешь спросить меня о своей жене?» «Ты что-то видела?» «И видела, и слышала, сын. Присаживайся». Я опускаюсь на стул за другим концом стола и понимаю, что ничего хорошего ждать мне не стоит. «Она уехала. Не смотри на меня так. Не знаю. У меня есть для тебя кое-что поинтереснее». «И что же, мама?» «Вчера я видела в твоем доме бывшую, Аню». Произнеся ее имя, мама морщит лицо, будто съела лимон. «Сначала я краем уха услышала ваш разговор в гостиной, а потом эта девица выходила из твоей спальни в непотребном виде состояния». Услышала часть разговора. Интересно, какую? Они раз 10 называла Милу моей фиктивной женой. Ну все, это провал. «То, чем ты занимался со своей бывшей девушкой, не укладывается у меня в голове». «Я ничем с ней не занимался, только отправил домой». «Ну да», — безразлично произносят. «Утром я встретила Людмилу с опухшим от слез лицом. Я так понимаю, она проплакала всю ночь. А я думала, у нас собака под окном воет». Меня начинает грызть чувство вины, а сверху давит предчувствие, что всему конец. «Что дальше?» Мама отставляет чашку. «О, я сейчас расскажу. Я слышала ваш с Аней разговор, как я упомянула, о контракте на фиктивный брак, чтобы обдурить меня». Мама смотрит на меня, как на провинившегося ученика. В ее голосе сквозит едва сдерживаемая ненависть, как вчера у Милы. Но она продолжает сохранять напускное спокойствие. «Так вот, я задала этот вопрос твоей жене. Правда ли, что ваши отношения фиктивные?» «Ну все». «Не суди ее строго», — продолжает мама. «Ты знаешь, я умею получать то, чего хочу. Она отпиралась, но я надавила, после чего она расплакалась, созналась мне во всем. Бедная девочка. И как она только согласилась на твою авантюру?» «Все не так. Не понимаю, зачем начинаю отрицать». Матери хватает этого, чтобы выйти из себя. «Не держи меня за дуру. Я с самого начала видела, что что-то не так, поэтому и осталась. И что же я узнаю? А вы знакомы меньше месяца». Она краснеет от злости. «И ты, сынок, вздумал обмануть меня. Так вот, теперь знаю, что не получишь вообще ничего. А твой дурацкий клуб я выкуплю и распущу. И я тоже уезжаю».